Глава 19. Если меня уволят, я не расстроюсь. Серьезно говорю, задрали по самое. Прижимая мобильник к уху, четко представляю, чем занят сейчас Ромка. Силой разминает шею ладонью, после чего откидывается на спинку своего скрипучего кресла и прикрывает глаза. Последние несколько дней были адовыми, работы столько, что чокнуться можно. Он устал, знаю это наверняка, как и то, что он не собирается со мной делиться. На всех, кто присутствовал на обыске Метрополя, хорошо надавили, постарались закрыть разом рот каждому, кто хоть что-то видел или слышал. Я, естественно, исключение. Со мной разбирается лично его превосходительство, Фролов Максим Юрьевич. Мой все еще муж и человек, показавший, насколько люди могут быть гнилыми и циничными. Порой, мне кажется, у него шарики за ролики напрочь заехали. Мы можем начать день с высокопарных признаний в любви, едва ли не в слезливых стихах, произнесенных с придыханием, а закончить угрозами по типу «Если ты не перестанешь изображать из себя обиженку, то очень пожалеешь, останешься и без детей, и без работы. Да и ребята твои на вольные хлеба отправятся. Вика, не советуй меня злить, хуже будет». На следующий день все начинается по новой. Цветы, звонки и неожиданные визиты на работу и домой. Всю душу вымотал. Истеричка. Мне бы очень хотелось побыстрее со всем разобраться и швырнуть в его наглую морду материалы, от которых его пыл обязательно поутихнет. Но Максим прав в одном. Я очень дорожу своей работой. И не могу бросить все дела, находящиеся в производстве, чтобы заниматься только сбором компромата на него. Даже сейчас, направляясь на встречу с Виталием, я продолжаю думать о том, куда мне необходимо будет заехать после. Вырвалось буквально на час, потому что откладывать дальше некуда. Мы дважды переносили ее, то он был занят работой, то я. «Рома, милый, потерпи, скоро наш вернутся из отпуска». Сама не верю в то, что говорю. Нагрузка никогда не спадает. «И что изменится?» На расстоянии чувствую, как недовольно бровь скидывает. «Хочешь сказать, что у меня кто-то заберет эту экономическую хрень? Черта с два. Куча возни, а выхлопа никакого. Я целыми днями то с налоговиками по телефону трещу, то с прокурорскими, то в хвост, то в гриву. Я вообще-то серийными много лет работал, а тут...» Молчу, внимательно слушая его и постукивание своих устойчивых каблуков. «И чего разнылся тебе?» — произносит он спустя время. «Черт, повело, Вик, прости». «Все нормально, я с тобой полностью согласна». Улыбаюсь. «У тебя своих проблем хватает. Как оно, кстати?» «Порядок». Для пущей убедительности передергиваю плечами, словно он может видеть. «Жек сегодня у Стаса ночует. Они пошли на футбол, а после собирались заказать пиццу. Я сейчас тоже заехала перекусить, а потом поеду к Хроменко. Он сказал, у него есть инфа по нашим общим друзьям». Говорить стараюсь быстро и бодро, искусственно поддерживая в себе уверенность в том, что все хорошо. Если не сейчас, то обязательно будет в скором времени. Иначе крыша у меня протечет. «Он мутит постоянно что-то. Не доверяй ему. Скинь адрес, я тоже подъеду». Рома уверен, что парень, время от времени снабжающий нас информацией, играет на два фронта. «Не говори глупости, нормально все будет. Как освободишься, позвони мне обязательно». Заверив, что исполню все данные распоряжения, прощаюсь с собеседником и вхожу в услужливо распахнувшиеся передо мной двери уютного ресторанчика. Мягкий и приглушенный свет мгновенно погружает в приятную атмосферу. Виталий меня уже ждет, с умным видом изучая меню. «О, моя богиня пришла!» — расплывается в улыбке при виде меня. «Ты переигрываешь», — журю, стараясь не рассмеяться. «Виталий замечательный парень, но подкаты — это не его». «Я записался на онлайн-курсы пикапа. На тебе ничего из услышанного не срабатывает. Как так?» «Тебя развели. Надеюсь, недорого взяли». Он якобы пристыженно прикрывает глаза ладонью. «Не при госслужащих такие суммы озвучивать». «Засранец». «Подожди, дай еще один шанс. Я знал, что ты торопишься, и заранее сделал заказ. Только с десертом не мог определиться. Давай ты сама». помогает мне занять место за столиком. «И как на тебя злиться после такого?» Вскидываю голову и с улыбкой смотрю на него снизу вверх. Парень тут же смущается, замерев рядом с моим креслом. «Хороший мальчик. Я рада, что жизнь не искалечила, хоть и потрепала немного». «Обожаю тебя. Твой муж – самый настоящий идиот». Выпаливает излишне громко. Ему приходится обернуться к пожилой паре, вздрогнувшей от его слов. «Прошу прощения». Я бегло осматриваю стол, приходя к выводу, что определиться он не смог не только с десертом. Еды в разы больше, чем необходимо для компании из двух человек. «Это тебе». Слегка приподняв брови, он подталкивает в мою сторону аккуратную корзинку с цветами. «Такие, как ты любишь. Я долго выбирал самые лучшие». «Можно подумать, я не понимаю, что внутри. Романтик, блин». Тянусь, чтобы забрать их и переставить поближе к себе. Но он не дает. Перехватывает мою руку, накрывая ее своей. «Сначала поужинаешь со мной. А то я тебя знаю. Похудела с нашей последней встречи». «Так и есть. Минус 4 килограмма за последние несколько дней. Аппетита нет». Я постоянно думаю, перебираю в мозгах возможные варианты развития событий. Очень переживаю. Вдруг муж удивит и не согласится принимать мои условия. Несмотря на вспыхнувший во мне азарт и желание его приструнить, Женя и Ева, их безопасность, основной приоритет для меня. «Ладно, уговорил». Соглашаюсь, предварительно проверив время. «У нас будто свидание», — хмыкает. «Раздражаешь сейчас неимоверно». Произношу со смесью возмущения и иронии. «Я еще замужем, если ты забыл. Давай я вскрою базу местных ЗАГСов. Одна идея у него ярче другой». «Ты бы на работе столько энтузиазма проявлял, Виталий, как на свиданиях с замужними женщинами». Раздается над нами низкий уверенный голос.